Третья ошибка. Метание от одной цели к другой. Программист просто не мог дождаться, когда вариант созреет и материализуется. Сложнее всего уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой ничего не происходит. Это своего рода проверка на прочность. Такая пауза неизбежна, и к ней надо относиться спокойно. Часто бывает так, что разум поднимает панику раньше времени и скоропалительно меняет курс. А цель уже вот-вот должна была показаться на горизонте. Она в отчаянии машет руками, пытаясь привлечь внимание слепого разума. Да подождите же вы! Материальная реализация варианта формируется подобно отражению в зеркале. В качестве образа выступает картина, которая крутится в ваших мыслях. Другими словами, целевой слайд. Отличие зеркала пространства вариантов по сравнению с обычным лишь в том, что отражение в нем созревает не сразу, а с задержкой. Представьте себе такую странную ситуацию. Вы становитесь перед зеркалом, а там ничего не видно, пустота. И лишь спустя некоторое время начинает постепенно проявляться изображение, словно на фотографии. В определенный момент вы начинаете улыбаться, но в отражении видите все то же серьезное выражение. Точно так же работает зеркало пространства вариантов. Только время задержки там несравненно больше, а потому изменения не поддаются восприятию. Но как может в этом зеркале показаться изображение, если образ постоянно меняется? Отражение еще не успело сформироваться, а человек уже спешит изменить свой слайд. В результате получается просто размытое пятно.